разумеется, разумеется, тотчас ожил в нем и другой, ехидный, безжалостный голос. Это ведь тоже что-нибудь дозначило. Вы своей супруге кланяетесь. Едва ли, конечно, она помнит. Мол, поклон от Анисимова. Душевно рад. Знаете, однако как-то годы многих разметали. Возраст дает себя знать. Вот вас увидел, точно в молодость свою заглянул. Анисимов, пряча глаза, откашлялся. Черт его знает что! Оборвал он себя. Старческая слезливость какая-то временами нападает. «Тебе опять плохо, Родион?» — встревоженно спросил его Брюханов. «Нет-нет, не беспокойтесь, Тихон Иванович, все прошло», — сказал Анисимов, стараясь твердо выговаривать слова. «Честное слово, я и без того, сколько времени у вас отнял. Ей-богу, неважно все это», — выдержал он пытливый взгляд Брюханова с легкой улыбкой. «Вот встретились мы. Для меня это важно. Чувствую, закисать иногда начинаю. Простите, Тихон Иванович, последнее. О самом Захаре Дерюгине что-нибудь известно?» «Разумеется», — отозвался Брюханов, даже несколько более поспешно, как показалось Анисимову, чем это было нужно. «Вы же понимаете», — помог ему Анисимов, не желая рисковать сейчас даже в самом малом. «Я не просто из-за праздного любопытства. Дело у нас одно. Если по-большому брать, и судьба одна». «Вообще-то у Захара сложилось неважно», — тотчас ответил Брюханов. «Был в плену, бежал из концлагеря, воевал в партизанах в Словакии. И вот ведь опять раненый угодил в плен. Правда, с ним почти сразу же разобрались, мог вернуться в Густище, не захотел, остался работать в леспромхозе, где-то на Верхней Каме. Ты же знаешь его характер. Написал я ему раз, другой. Молчит? Ну что ж». «Да уж, характер», — развел руками Анисимов и притронулся к фуражке. Больше задерживать Брюханова он не имел права. И тот, прощаясь, еще раз напомнил об отдыхе и путевке куда-нибудь на хороший курорт. Анисимов в ответ лишь мечтательно присвистнул. «Гагры, Мацеста!» — прищурился он, представляя себе густой морской ветер, тугой солнечный блеск от моря, как нечто уже совсем нереальное. «Пальмы, теплое море. Ах, черт возьми, хорошо! Как-то очень уж красиво и далеко. Я завтра, Тихон Иванович, опять в командировку, в Москву, в министерство», — сказал он весело. «Макаронной кондитерской фабрикам оборудование поеду выколачивать. Что мы, хуже других?» Расстались они почти сердечно, и Анисимов едва верил своей удаче. Пыль еще клубилась вслед за уехавшей машиной Брюханова, солнце снова пекло нещадно, но оставалось на прежних местах, как и полчаса тому назад. Но Анисимов смотрел на окружающее уже другими глазами. На месте недавних бесформенных груд, навалов камня, кирпича, цемента, погнутых ржавых балок, вопреки войне, вставала еще одна новая улица Нового Холмска. Тянулись к небу высокие дома. Нет, жизнь не кончена. Он еще поборется с нею, с жизнью, померится силами. Рано еще списывать себя в обоз. И домой он вернулся с тем же ощущением необходимых и важных перемен. И с женой разговаривал с тем же чувством. Но когда на другой день на вокзале поезд тронулся, и лица Елизаветы Андреевны и Шурочки вначале медленно, а потом все быстрее поплыли назад, и он, и Елизавета Андреевна почувствовали облегчение. И ему, и ей нужно было побыть в одиночестве, отдохнуть друг от друга, от постоянного напряжения и прислушивания друг к другу. Оба они это знали.